Глава 16. Я спустила упиравшегося кота на сиденье и выскочила вслед за хозяином дома, чтобы наладить контакт с одним из будущих соседей. «Ой, кто это у нас тут такой грозный малыш?» — спросила с интересом, разглядывая, наверное, все же дракона, но какого-то нестандартного. Окрас у него был зеленовато-коричневый, немного блеклый. Размер примерно втрое больше наследника Арахала, но гораздо меньше ректора и командира во второй ипостаси. Но и в целом этот дракон был какой-то неказистый. Сгорбленные лапки, скрюченные и тонкие. Может, у него какой-то переходный период? Или бедный малыш болеет? Сердце наполнилось состраданием, и я невольно потянула руку, чтобы его погладить. «Хордик, а почему эта человечка так со мной разговаривает?» — спросил вдруг малыш голосом сварливой старушки. Я резко убрала руку за спину и изумленно уставилась на лорда. «Это моя прабабушка по отцовской линии», — вздохнув, пробурчал командир. «Сказала, не уйдет, пока не приведу в дом жену, так что вам придется как-то поладить». «Надеюсь, ты не собираешься жениться на этой девочке, Хордик. Она хоть и миленькая, но человек. Напомню, что драконам они обычно не подходят». «Пра, не говори глупости. Какая жена? Это мой стажер Марьяна», — возмутился лорд. А мне стало немного обидно, хотя неожиданностью его слова не стали. «Да нам твой внучок 300 лет не сдался», — вступился за меня высунувшийся в приоткрытое окно Баст. «Еще не хватало, чтобы моя Марьяна собой рисковала, всякие ритуалы истинности проходя». «Да кто б твою Марьяну через эти ритуалы проводил?» — зашипела Пра. А я вдруг поняла, что она говорит с котом не на человеческом языке. «Ваша бабушка тоже толмамак?» — удивленно спросила у командира. О каких ритуалах спорят кот и драконица, решила не думать, лишнее это. «Нет, она просто очень старая, уже переступила грань бытия и стала персистентом. Пройдем в дом, я покажу тебе комнату». «Кем? Систентом? А, ну это, конечно, все объясняет. Я прям всеми фибрами души прочувствовала, как много нового узнаю, пока живу в доме лорда, пусть даже короткое время». Хордан сам понес мою сумку, а я достала Баста из машины и поспешила за ним. Бабуля проводила нас острым взглядом и замкнула процессию, стуча когтями по гранитным плитам крыши. «Ну что могу сказать, Марьяна? Не ошибся я в тебе!» — громко заявил кот, вовсе не для моих ушей. Он в это время смотрел через мое плечо на старушку. «Когда бы мне довелось увидеть своими глазами такое ископаемое? Я о персистентах только в детстве в сказках слышал. Говорят, если дракон не хочет уходить на перерождение, он принимает вторую ипостась и начинает обратный рост, а в самом конце превращается в яйцо». «Это правда, уважаемая прабабушка нашего босса?» «Для тебя я леди Шайда, и не говори со мной, пока я сама с тобой не заговорю, а то пожалеешь». «Ой, да что ты мне сделаешь? Хордику своему нажалуешься». «Бастет, ты забыл, о чем предупреждал лорд?» Я легонько хлопнула нахала по пушистой попе, призывая к порядку, и развернулась к старушке. «Вы простите его, леди Шай, да он больше не будет так себя вести. Я с ним еще беседу проведу». Мне кажется, взгляд янтарных глаз леди немного потеплел. Я улыбнулась для закрепления эффекта. Моя бабуля раньше всегда таяла, когда я ей улыбалась. И отправилась догонять командира. Вспомнила свою бабушку, и на душу опустилась тоска. Так захотелось ее обнять, и чтобы она снова стала здоровой. Прикусила губу, чтобы прогнать слезы. Мы как раз дошли до лестницы, и я увидела, в каком именно доме нам с Бастом предстоит жить. Это был настоящий дворец, как у какого-нибудь сказочного шейха. Золотой дракон явно любил золото, но, как ни странно, оно не смотрелось здесь безвкусно или слишком вычурно. Дом Хордана выглядел солнечным, теплым и уютным. Он совсем не вязался с холодным образом главы бюро, и я вдруг подумала, что отстраненность лорда всего лишь маска, а дом — отражение настоящей души Хордана. У меня даже слезы мигом высохли и на душе полегчало от энергетики стен из темно-коричневого дерева, полированных перил лестницы с золотыми балясинами, от пола из каменных плит цвета морского песка. «Ох, как же у вас красиво, лорд Хордон!» — не сдержалась я. «У вас прекрасный вкус!» «Я рад, что тебе нравится, Марьяна», — мягко сказал дракон и улыбнулся, тепло. «А, действительно рад! Какой же он противоречивый!» «Вообще-то этот дом построила я», — заявила леди, обгоняя нас с Бастом на ступенях. «И если будешь себя хорошо вести, покажу тебе свою сокровищницу». Хордон, ожидавший нас внизу, удивленно вскинул бровь. «Видимо, его бабуля сделала мне огромное одолжение, а значит, нужно ее за это поблагодарить». «Спасибо большое. Моя бабуля тоже разрешала мне перебирать ее шкатулку с драгоценностями в награду за хорошее поведение. Я всегда так радовалась. Жаль, теперь те времена прошли, а бабушка болеет и даже себя не помнит». Я вдруг всхлипнула. «Ну зачем я об этом начала рассказывать? Выгляжу теперь одноногой собачкой, которая давит на жалость». «Простите», — прошептала, опустила на ступеньки кота и вытерла слезы. «Не извиняйся, ты не виноват в своих чувствах. Это все Персистент. Я слышал, что рядом с ним люди и даже не люди не могут скрывать свои мысли и эмоции», — сказал Баст. «Я вот сам сейчас еле сдерживаюсь, чтобы не потереться о твои ноги и не замурчать. Ты у меня такая хорошая, Марьяна». А я вдруг испугалась. «Это что ж получается? Я так скоро начну Хордону свои чувства изливать? Кошмар! Надо как-то скорее ловить милорда и переезжать из этого сказочного дома».